душу ветер осенний. От загульной жизни нету спасенья. Чей-то взгляд сегодня сердце мне тронет. И луна в вине, как в небе утонет. Ночь, подруга. Счастье хмельное от того, что ты сегодня со мною. Я иду ко дну, как тонущий остров. А на небе стонут пьяные звезды. Ночь, подруга. Ночь, подруга. Как тонущий остров.